и все более понимал, что иного выхода, кроме смерти, у него нет. Лучше погибнуть с честью здесь, в горах, чем попасть в плен к врагам или возвратиться к безысходности лагеря Тайра. Но прежде он должен отречься от мира. Так прервалось, не завершившись, путешествие князя домой. Эмоционально неуравновешенный, впечатлительный, сознающий при том, что ему никогда уже не жить со своими детьми, князь проводил дни в посте и молитве, готовя себя к смерти, дабы сломить неблагоприятное течение судьбы и спасти таким образом своих близких. Самураев, которые сопровождали его, князь уговаривал уйти. Он не хотел тянуть за собой к смерти других людей, но его слуги решили быть верными сюзерену до конца. Они тоже приняли постриг, они вместе с ним молились и изнуряли себя голодом. Наконец, когда князь счел себя готовым к смерти, монах вывез его и самураев на лодке в море. Бросившись за борт, Коры-Мори утонул. Его примеру последовали слуги. Предсмертное письмо князя Коры-Мори было доставлено его братьям. Более всех страдал его младший брат, Сукэ-Мори. «Теперь и мне осталось жить недолго», — повторял он. Из шести братьев двоих уже не было в живых. Услышав о смерти Коры-Мори, Яритомо Минамото воскликнул. «О жалость! Если бы он с открытой душой сдался на мою милость, я, конечно, смог бы сохранить ему жизнь». Придворные умилились добрым словам Минамото. Последняя надежда Тайра заключалась во флоте. У них было несколько больших кораблей, способных поднять по 300-400 воинов, не считая сотен боевых галер. Они рассчитывали пересидеть на островах опасные месяцы или годы и надеялись накопить силы для ответного удара. История знает множество случаев, когда оборонявшаяся сторона укрывалась в замке или возводила баррикады, и почти никогда это не приносило победы. Любые замки, в конце концов, сдаются. Любую баррикаду можно обойти или взять штурмом. Побеждает только наступающий. Погрузив на корабли войска и мальчика-императора с императрицей, Тайра отчалили от берега, к которому уже вышли отряды Йосицуне. Тайра еще не знали о том, что по приказу Йосицуне их же бывшие вассалы собирают большой флот и потому чувствовали себя в безопасности. В следующие дни к Йосицуне стягивались корабли наместников западных провинций, и, наконец, наступил момент, когда кораблей у них стало чуть ли не втрое больше, чем у Тайра. Когда два флота сошлись для последнего боя в Симоносекском проливе, Тайра начали теснить врагов. Но тут неожиданно уроженцы островов Сикоку и Кюсю обратили оружие против своих сюзеренов. Измена была столь внезапной, и корабли предателей были так тесно перемешаны с кораблями Тайра, что стрелы, пущенные в рыцарей Тайра, разили без промаха. Начался разгром флота Тайра. Поняв, что бежать некуда и пощады не будет, второй по старшинству князь из рода Тайра, Томо-Мори, который руководил сражением вместо нерешительного Муне-Мори, переправился в лодке на корабль, где находился император Антоку. Когда князь перешел на корабль, к нему кинулись взволнованные дамы. «Как идет битва!» — кричали они. «Скоро вы собственными очами узрите доблестных самураев Востока», — горько рассмеялся в ответ Томо-Мори. Узнав печальную весть, Нииджо, бабушка малолетнего императора, переоделась в траурные одежды, зажала под мышкой ларец со священной яшмой, опоясалась священным мечом, взяла на руки внука и со словами «Там, на дне, под волнами, мы найдем другую столицу», погрузилась вместе с ним в морскую пучину. Вслед за ними бросилась в море императрица. Флагманский корабль Йосицуне был уже рядом. Самурай, стоявший с железными вилами у борта, увидел, что в водовороте, созданном движением кораблей, кружится молодая знатная женщина. Женщина старается нырнуть, но вода выбрасывает ее. Не зная, что это императрица, самурай подцепил ее вилами и вытянул захлебнувшуюся, без сознания, на палубу. Увидев драгоценный гребень, самурай выхватил его. Затем начал стаскивать с пальца перстень, но тут крики с соседнего корабля остановили его. У борта жалкой кучкой толпились придворные дамы и кричали наперебой: «Не смей, не смей! Это же императрица!» Князь Томомори не слышал и не видел этого. Он сражался. Не видел он и того, как кончались счеты с жизнью князья Тайра. Два его младших брата обнялись и вместе в тяжелых панцирях кинулись в воду со своего корабля. Их примеру последовали другие князья и самураи. Но глава клана, Мунэмори, никак не мог решиться покончить с собой. Из последних сил его воины отбивали натиск врагов, стремившихся к помосту, на котором он стоял с сыном. Еще минута, и он попадет в плен. И тогда самураи будто случайно столкнули своего господина в воду. Он не должен был быть опозорен пленом. Вслед за упавшим в воду Мунэмори кинулся его сын. И так, поддерживая друг друга, они плавали возле корабля, пока к ним не подплыл на челноке один из самураев Минамото и не спас их. Оставались еще два князя. Томомори, который сражался на корабле императора, и Норицуне, правитель земли Ното. Норицуне решил сразиться с самим Йосицуне и потому перепрыгнул на палубу его корабля. Размахивая боевой секирой, он кинулся к большеголовому карлику и вызвал его на бой. Проявив завидную резвость, Йосицуне закричал самураям, чтобы они не подпускали этого убийцу к нему близко, и перескочил на соседний корабль. Когда Норицуне подбежал к борту, развалив стену самураев, Йосицуне уже был вне пределов досягаемости. В отчаянии Норицуне схватил за шею двух самураев Йосицуне и вместе с ними прыгнул за борт. Видя, что бой подошел к концу, командующий флотом Томомори, надев на свой панцирь второй для тяжести, бросился в море. За ним более 20 самых верных самураев. Алые знамена, алые стяги, брошенные, изорванные, плавали в море, как багряные кленовые листья, что устилают воды реки Тацута, сорванные порывами бури. Алым цветом окрасились белопенные волны, набегающие на берег. Опустевшие суда, потерявшие кормчих, гонимые ветром, увлекаемые течением, качались на волнах и уносились в неведомые морские дали. Йосицуне возвращался в Киото со знатными пленниками, князьями Тайра и императрицей-матерью. Из трех священных сокровищ ему удалось захватить яшму и зеркало. Не было только священного меча. Он утонул. Так Япония лишилась одной из трех императорских регалий. Меч пришлось впоследствии заменить. Правда, об этом мало кто знает. Мунэмори с сыном, которые в пути с разрешения Йосицуне постриглись в монахи, везли в карете с открытыми окнами. Многие тысячи людей заполнили улицы Киото. Толпа молчала. Мунэмори сидел спокойно, даже как будто равнодушно, словно его не касалось это последнее унижение. Сын его низко опустил голову и спрятал ее в ладонях. Потом Йосицуне приказал отвезти пленных к себе в усадьбу. Весь вечер Мунэмори плакал. Сын его заснул. Князь снял с себя кимоно и накрыл сына. Так и просидел над ним всю ночь. Йосицуне собирался вести пленников в Камакуру, к старшему брату. А до того уже докатывались тревожные слухи. Самураи славят отвагу и таланты Йосицуне. Самураи говорят, что Йоритомо ничего не сделал для победы, а в боях и походах их вел Йосицуне. Йоритомо, как всегда, спокойно выслушивал наветы и делал выводы, и молчал до поры до времени. Перед отъездом Мунэмори попросил Йосицуне разрешить ему свидание с младшим сыном, который также числился среди пленных. Мать этого 8-летнего мальчика умерла при родах, и потому он постоянно был с отцом. Йосицуне согласился. Мунэмори долго сидел с сынишкой. На прощание обещал позвать его в гости на следующий день, иначе мальчик не соглашался уехать. Утром, когда на дворе была суматоха, слуги собирались в дорогу. К Йосицуне подошел самурай. «Что прикажете делать с мальчишкой?» — спросил он. «Незачем везти его в Камакуру», — ответил большеголовый карлик. «Распорядись здесь сам, как положено». Самурай прискакал к дому, где находился мальчик. Он велел кормилице собирать княжича в дорогу. Мальчик взял деревянный меч, чтобы показать отцу, как он умеет сражаться.